Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Леонида Митенева. Леонид Васильевич Митенев, русский поэт, родился 14 сентября 1947 года на берегу быстрой реки Кульмы, впадающей в реку Кельмезь, в лесоучастке Новокшонова Кельмезского района Кировской области, в рабочей семье. Отец Василий Алексеевич, матушка Прасковья Григорьевна. Она была уроженкой Большого села Троицкое этого же района. 10 лет от роду осталась без матери, но окончила церковно-приходскую школу. Очень любила поэзию и знала наизусть большое количество стихотворений многих поэтов, но более всего Пушкина и Некрасова. Часто вечерами при свете лучины рассказывала детям сказки и читала стихи. Дед по отцу Алексей Филиппович, родом из Вологодской губернии, имел крепкое единоличное хозяйство и 4 лошадей, но после революции 1917 года был раскулачен. Прожил до 97 лет. Детство Леонида прошло на природе среди красот родной Вятской стороны, что, несомненно, повлияло на впечатлительную детскую душу и впоследствии отобразилось в поэтических строках автора. Затем юный Леонид проходил обучение в средней школе с производственным обучением. Стихи начал писать с 7 класса школы. У поэта Митенева с юных лет влюбчивый в людей, в природу нрав, и все, что привлекало его внимание – и было по душе, он непременно рифмовал. Даже сочинял частушки под гармонь. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Фото не было, прости», посвящено отцу Василию Алексеевичу Митеневу. «Нынче было бы под 100, непременно было б, если б смерть не позвала, и здоровье было. Там, где шли тогда бои, враг шел к Ленинграду, следопыты вдруг нашли и твои награды. За отвагу – серебро, а за доблесть – золото. Разве взвесить этим все, что войною смолото? Фото не было, прости, не до фото было. В тех местах велись бои, ох, и жарко было. Изрешечен был весь лес, в лед, снаряды градом. Ты тогда остался жив, всем назло преградам». Стихотворение над ромашкой яркой. «Сторона родная, как ты хороша, что от счастья рвется к ней моя душа. Обнявшись с любимой, мы на луг пойдем, из ромашек белых там венок сплетем. Где-то трелью звонкой соловей поет, прямо у тропинки ручеек течет. Над ромашкой яркой звонко шмель жужжит, сердце громко бьется, от любви стучит». Стихотворение «Ой, какое солнышко!» «Ой, какое солнышко! Осветило стеклышко моего оконца, ласковое солнце! А за стеклами окна распускает цвет весна, красные тюльпаны – это для Татьяны, цвет вишневый, алый, будет пусть для Аллы. И черемуха в лес манит, чудным запахом дурманит». Вскоре после окончания школы в июне 1966 года Леонид Митенев был призван на срочную воинскую службу и зачислен в ряды военно-морского флота. Вначале была учебка во Владивостоке, затем школа старшин техников в городе Ленинграде и диплом военного техника гидроакустика. После окончания обучения служил мичманом на Краснознаменном Северном флоте в должности гидроакустика на атомной подводной лодке с баллистическими ракетами специального назначения. Прослужил на флоте почти два десятка лет. Имеет поощрение и награды. Мастер военного дела, отличник военно-морского флота. Участвовал в 18 боевых походах в трех океанах. Тихом, Атлантическом, Северном Ледовитом. На передовых рубежах Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Впервые свои стихотворения поэт представлял публике на родине, в своей вятской глубинке. А после, на службе Отечеству, были публикации стихов и прозы в газетах «На страже Заполярья» и «Океанская вахта», и в журналах «Знаменосец» и «Советский воин». Стихотворение «На юности погоны». «На юности погоны, да морской бушлат, формулы понтоны у морских ребят, у кооповских курсантов учеба, увольнение. Мы техмет и сопромат учили с наслаждением. Шлюпочное дело, шкотовый и бочечный, узелки на память завязались прочно. Узелками этими и моя жизнь связана, с морем, океаном судьба моя повязана». Стихотворение «Полный ход». Улетели за минуты на такую глубину, дифферент на нос опасный. Испугался? Да, ребята, ведь не хочется ко дну. Под килем 4200, в 500 раздавит нас. Командир всегда на месте, отдает такой приказ. Пузырь в нос, туда ли ход? На 17 подвсплываем, поднимаем перископ. И опять на лодке тихо. Вахты, сон, обед и ужин. Испытали страх и лихо, а теперь покой нам нужен. Так проходит автономка, океан нам дом родной. Моряки Петра потомки возвращаются домой. Стихотворение «В приближенной к боевой». Дан приказ, в моря уходим, до свидания, край родной. Мы в походе вуз проходим, приближенный к боевой. К месту боя вышли скрытно, не тревожили эфир. Всем доволен, сразу видно, боевой наш командир. Отличат особым знаком наши действия в бою. Парни дерзкою атакой возвышают честь свою. Все для дела пригодится, если враг пойдет войной. По-геройски будем биться в настоящий боевой. Леонид Васильевич Митенев в настоящее время проживает на родине, на своей вятской земле в городе Кирове. Женат на Таисии Степановне, до замужества Щеклеиной, в супружестве 53 года, в семье две дочери и сын. Но у поэта подрастает и новое поколение. Он счастливый дедушка двух внуков, двух внучек и правнука. Стихотворение «Судака, леща и щуку». Тонким инеем покрылась ветка вишни поутру. Я с сетями на свидание к вятке реченьки иду. Слово дал своей любимой в ноябре поймать налима судака, леща и щуку. Да была чтоб щука с руку. Карасями угощал, сеть моя почти что трал. Эй ты, сом, чего уснул? Он в ответ хвостом плеснул. Красноперая плотва в сеть мою гуртом зашла. Карп усами шевелит, на меня усач глядит. Три стерлядки без оглядки залетели для порядка. Тонь кончается уже на песчаном рубеже. Рыбы море целый пуд, за него не привлекут власти рыбные меня, куплены лицензии. Рыбу в куль мешок сложу, никому не покажу. Угощу я лишь соседа с рыбой, как домой приеду. Остальную рыбу я увезу в Сибирь под кедры, где живет любимая. Стихотворение «Иван Чай». Ой, красивый Иванин чай в нашей местности растет. Иван Чай, гостей встречай, всех, кто утром к вам придет. Дивным чаем угощай, медоносик, медонос. Запах лета к нам принес, он по-нашему кипрей. Наливай его скорей. Стихотворение «В еловой катке». В еловой катке, стянутой искусно, тончайшим обручем поверх досок, рыжата будут медленно и вкусно накапливать в себе могучий сок. В них мед и горечь северного леса, они такие, что сочтет за честь одна зеленоглазая принцесса за грубый стол с охотником присесть. Годы службы в тяжелых условиях не могли не повлиять на здоровье Леонида Митинева. После лечения и проведенных операций на позвоночнике трудоголик, не гнушавшийся никакого физического труда, стал инвалидом первой группы пожизненно. Вот как пишет об этом сам автор. «Отнялись ноги, стал прикован к постели, полтора года только лежал, питался через трубку и ухаживала за мной, да выхаживала меня жена, за что ей земной поклон. Как только стало возможно, решил не давать себе залеживаться, научился садиться через локоть, руки сильные, стою на ходунки и, ежели можно так сказать, иду к шведской стенке для упражнений. 3 года назад самостоятельно освоил ноутбук». Стихотворение «К нам на Калину сел снегирек». В этот холодный ноябрьский денек к нам на Калину сел снегирек, что-то клевал и крутил хохолком. Мне показалось, заглядывал в дом. Тут подлетели синички к нему, скачут по веткам они, по стволу. И приготовил я птичкам кормушку, сальца, крупы, да хлеба краюшку. Путь от крыльца до Калины не длинный, но самому не дойти до Калины. Мне подсобить попросил я соседку, птицам кормушку повесить на ветку. Стихотворение «А мне бы взлететь перышком». Вся моя жизнь под дождиком, слезы в пригоршне брызгают, а мне бы взлететь перышком, пушинкою тополины. Слезы дождинки капают, травку прибили к земле, а я не плачу, радуюсь каждой минуте судьбе. Стихотворение «Окунуться б с головой». Все просилось в небеса, а они не приняли. Не покрыться б волосам инеем, но над пропастью душа мечется. А отдаться нету сил вечности. Птицы стаями на юг к осени, а меня так на краю бросили. Окунуться б с головой в истину, да дорога пеленой выстлана. С неба капельками дождь, словно яд. Сжечь мосты, да не сожжешь, не горят. И бумага не горит в пламени, а на хрупкий, но гранит памяти. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, от всей души благодарю мужественного человека, славного воина и поэта Леонида Васильевича Митинева за его творчество. Желаю ему доброго и крепкого здравия, любви, добра да радости в жизни и успехов во всех его трудах и начинаниях. В завершении выпуска о творчестве поэта Леонида Васильевича Митинева прозвучит стихотворение «Лишь тот богат». Богат не тот, кто все имеет и получает все сполна, лишь тот богат, кто не стареет душой и сердцем никогда, и тот богат, кто в жизни нашей шагает смело лишь вперед, преграды преодолевая, не вздрогнет и не заревет, кто не обидит человека и осуждать не будет зря, лишь тот богат, чье сердце любит, горит, как светлая заря. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!